Молчание прервал Морган. «Давненько мне не приходилось слушать философствующих молодых воинов». Он посмотрел на могилу, где покоились останки его жены, и устало пожал плечами. «За всю свою жизнь я видел много войн, но могу сделать только одно заключение. Жизнь продолжается. Прискорбно, но и нам также суждено оказаться здесь. Но пока мы живем, мы формируем новые отношения и в горниле войн становимся мудрее и проницательней». Он кивнул в сторону сына. «Я думал, что потерял Фелона, но он возвращается в клан. Да не один, а с красивой женщиной. В круговороте смерти и разрушений он нашел смысл и цель жизни». И снова в голове Кая всплыл образ Дейра. «Вашему сыну повезло, он нашел свое счастье». Кай посмотрел мимо стоящих рядом отца и сына на небольшую группу людей в траурных одеждах. Их было четверо. Трое были одеты в черное и один в белое. «Если я не ошибаюсь, и если программы головизора не врут», – произнес Кай, – «то перед нами Галин Кокс и сестра Виктора Катрин. Вот уж встреча, в которой действительно виновата война». Оба Келла оглянулись и, увидев группу, вежливо наклонили головы. Кай не ошибся. Женщина в белом была действительно знаменитая Оми Курита, представляющая свое королевство по повелению Синдиката Драконов. Она и Виктор Штайнер Девион полюбили друг друга в то время, когда глубокая ненависть, порожденная войной, разделяла их народы. Но заклятые враги, каждый из которых мог предъявить другому громадный перечень обид, объединились, чтобы дать отпор кланам, угрожающим вторжением. Филон слегка тряхнул головой, отрывая от лба налипшие мокрые волосы. «Я понимаю, почему Виктор так любит эту женщину», – тихо произнес он. «Но мне искренне жаль их. Им никогда не суждено быть вместе». На лице Моргана появилась скептическая улыбка человека, немало повидавшего и много понимающего. «Очень часто случается так, что слово «никогда» приобретает абсолютно противоположное значение», – заметил он. «Совсем не так давно Синдикат Драконов уверял всех в том, что он никогда не признает своими воинов-экспатриантов на Солярисе. Но, похоже, настроения меняются». Полковник внимательно посмотрел на Кая. «Я так понимаю, что в знак возможного сближения с общиной представителей Союза на Солярисе Оми-сан отправится прямиком туда на своем корабле Тайдзай». У Кая даже рот раскрылся от удивления. «Не может быть», – проговорил он. «О нет, простите, полковник Келл, я совсем не хочу сказать, что вам не верю, но я просто поражен тем, что координатор отправляет свою единственную дочь на Солярис. Это просто невероятно». «Это так же вероятно, как и то, что тебе через год с небольшим придется в седьмой раз защищать свой титул чемпиона. Меня попросили ускорить осмотр ее корабля, дабы поскорее продолжить путь. Да, кстати, я добился разрешения отвезти тебя на Солярис на Гайдзае и изменить маршрут полета». Кай справился с охватившим его волнением и поблагодарил полковника вежливым кивком. «Это намного быстрее, чем добираться коммерческим рейсом», – сказал он, – «и исключает возможность нежелательных встреч с прыгунами синдиката, постоянно обретающимися возле острова Скаи. Пропагандистская машина Риана Штайнера неплохо поработала, распространяя грязную ложь о том, что Виктор якобы запретил мне появляться на Элайне. Эти ребята ничем не брезгуют. В последнее время они вовсю муссируют слухи о том, что из-за Катрин между Виктором и Галином Коксом произошел раскол. Полагаю, очередной уткой будут абсолютно достоверные сведения о том, что в зоне федеративного содружества вовсю орудуют корабли Синдиката Драконов». «Весьма печально, но ты можешь оказаться совершенно прав. Одно радует – нет худа без добра. Благодаря своей патологической ненависти к кланам, Риан сейчас целиком поглощен наблюдением за перемещениями Фелона. Он, кажется, и не подозревает о том, что здесь находится Оми. А я постараюсь удержать его в этом неведении». Кай смотрел на Моргана и, заметив появившийся в его глазах прежний блеск, подумал, что этот израненный, искалеченный человек – до последней капли крови будет защищать Штайнера, его преемников и федеративное содружество. Морган взглянул на небо, на нависшие серые облака, повернулся и медленно зашагал вверх по склону, туда, где его терпеливо ждали дочь Кейтлин, Галин, Катрин и Оми. «За мной, господа!» – он обернулся к юношам. «Мы отдали дань мертвым, поговорили о делах насущных и довольно. Пойдем выпьем за тех, кого с нами нет, да и про живых не забудем». Кай в последний раз посмотрел на могильный холм, склонил голову и прошептал. «Когда вы встретитесь с моим отцом, передайте ему, что я по-прежнему люблю его». Густой плотный туман белым саваном обволакивал опустевшее кладбище. Кай еще раз перекрестился и, не оборачиваясь, пошел вслед за Морганом и его сыном.